Мы уже не раз говорили о том, что существует Божий план, Божий образец для христианской семьи. Сегодня нам хотелось бы снова коснуться этого важного аспекта христианской жизни – взаимоотношений в семье. У истинных детей Божьих должно быть желание строить семейные взаимоотношения, прославляющие Господа и служащие добрым свидетельством для окружающего мира. В своем слове Бог дал нам примеры самых разных семей – плохих и хороших. На страницах Библии мы находим описание жизни людей от Адама до Иоанна Богослова. Фактически, библейские персонажи мало чем отличались от нас. У них тоже были семьи. Эти люди, так же как и мы, переживали радости и скорби, успехи и неудачи, благословения и трагедии. Сегодня мне хотелось бы предложить вам проследить за жизнью одной семьи, о которой мы читаем в первой книге Библии, в книге «Бытие». Мы проследим за жизнью этой семьи на протяжении нескольких поколений. Давайте постараемся вникнуть в жизнь и взаимоотношения этой семьи с надеждой, что мы сможем извлечь полезные уроки из допущенных ими ошибок, а также из пережитых ими успехов. Мне хотелось бы сосредоточить внимание на жизни Авраама и членов его семьи, и проследить судьбы его потомков на протяжении нескольких поколений. В процессе разбора хотелось бы не избегать критики там, где она уместна, а также хотелось бы отметить положительные стороны в характере и взаимоотношениях библейских героев. Но больше всего хочется просить Господа, чтобы Он научил нас тому, чему Он хочет научить нас – посредством примеров из жизни библейских персонажей. Знакомясь с семьей Авраама, фактически едва узнав о возникновении этой семьи, мы сопоставлены с семейным кризисом. Семейная жизнь Авраама только началась, а он уже вынужден был оставить родной дом, родителей и родственников. В 12 главе книги «Бытие» мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Все племена или все семьи – таково подлинное значение этих слов. Итак, Аврааму было дано обетование, что в нем благословлятся все семьи земные. Значит, Бог избрал Авраама, чтобы благословить все семьи, в том числе и наши семьи. Таково было Божье желание. Но давайте возвратимся к кризису, который переживала семья Авраама, так как этот кризис наложил свой отпечаток на первые годы семейной жизни Авраама. Господь велел Аврааму покинуть родину, то есть покинуть страну, покинуть город, в котором он вырос. В наши дни подобная возможность может быть воспринята как захватывающее приключение, а не как травма для молодой семьи. Но жители Востока, жившие во времена Авраама, расценивали подобный переезд как событие крайне необычное. Дело в том, что каждое племя занимало определенную территорию, и люди просто-напросто не переезжали с места на место. К тому же, в случае Авраама, речь шла о переезде в незнакомую страну. У современников Авраама не нашлось бы мужества, чтобы решиться на такой шаг. Бог велел Аврааму, чтобы он оставил своих родных, друзей, близких и дальних родственников. Он должен был оставить все то, что было дорого ему, все, что было привычно, и поселиться в чужой стране, где наверняка люди говорили на другом языке, где местные жители придерживались иных традиций и обычаев. Но самая большая трудность заключалась в том, что Бог велел Аврааму оставить отцовский дом. Авраам должен был оставить тех, кто был наиболее близок и дорог ему. Он должен был оставить их без всякой надежды на встречу. Естественно, возникает вопрос: почему? Почему Бог предъявлял такие строгие требования к своему слуге Аврааму? И вообще, зачем Бог требует от людей, чтобы они оставляли дом, семью, друзей и переселялись в другую страну? Бог даже не сказал Аврааму, куда он поведет его. Почему? Почему Иисус Христос призывал своих учеников оставить мать, отца, семью и последовать за ним? Не кажется ли вам, что это чрезмерная жертва? И не чрезмерно ли то, что всемогущий Бог требует абсолютной преданности и полной отдачи от своих слуг? Это очень важный вопрос. Разумеется, что семья и семейные связи крайне важны в очах Божьих. Но есть ли что важнее наших взаимоотношений со всемогущим Богом? Подождите, не торопитесь ответить на этот вопрос. Задумайтесь над ним. Потому что если, делая выбор, вы поставите на первое место Бога, а на второе место семью, не исключено, что вам придется пойти на те же жертвы, на которые пошел Авраам. Он решил, что для него не было ничего важнее Бога. А пока вы обдумываете свой ответ, мне хотелось бы прочитать стихи 17 и 18 из 6 главы 2 послания к Коринфянам. Там сказано: «И потому выйдите из среды их, то есть выйдите из среды неверующих, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Когда Бог предъявляет к нам какие-то требования, Он неизменно дает и свое обетование. И вот обетование всем тем, кто, взвесив «за» и «против», все же согласился исполнить повеление Господне, то есть, кто согласился выйти и отделиться. Всем тем, кто избрал послушание, Господь обещает: «Я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. Разве это не чудно? Господь призывает своих учеников оставить все и всех, даже семью, и обещает, что когда мы решимся на это, Он будет нашим отцом, а мы, Его сыновья и дочери, приобщимся к небесной семье. Однако можем ли мы сказать, будто это значит, что каждый ученик Христа, каждый Его последователь – должен расстаться со своей семьей, переехать в другую страну и держаться как можно подальше от родного дома и от друзей? Значит ли это, что мы должны следовать примеру Авраама, потому что он поступил именно так? Должен сказать, что чаще всего это не обязательно. Но бывают случаи, когда это необходимо. Я думаю о своей сестре Тамаре. Она много лет служила миссионеркой в индейском племени, живущем в джунглях Бразилии. Чтобы попасть в ближайшую деревню, нужно было 3 недели добираться до этой деревни на байдарке. В тех краях распространена малярия и другие тяжело переносимые болезни. Но когда Господь призвал Тамару и ее мужа Иосифа на свое служение, им пришлось расстаться с родными, пришлось расстаться с друзьями. Безусловно, периодически они приезжали домой. Они приезжали домой раз в 4 года. Но для того, чтобы служить Господу, Тамаре и Иосифу пришлось пойти на определенные жертвы. Можно сказать, что это исключительный случай. И вместе с тем, это пример того, что иногда ради служения Господу необходимо расстаться с родными и с друзьями. Что же касается Авраама, причины его переселения были несколько другими. Господь призвал Авраама выйти из родного города, уйти из родной страны, чтобы отделиться от нечистого. Дело в том, что Авраам жил среди идолопоклонников. Даже отец Авраама был язычником. То же самое можно сказать и об остальных родственниках Авраама, за исключением его жены Сары и племянника Лота. и родственники Авраама не намерены были служить единому Богу Иегове. Бог знал, что Авраам должен был отделиться от идолопоклонства, а поэтому, да, он должен был отделиться от своего родства. Это было очень и очень непросто. Это не значило, что Авраам перестал любить своих близких или перестал заботиться о них. И все же он должен был решиться на этот трудный шаг. Чтобы повиноваться повелению Господню, нужно было иметь мужество, нужно было иметь веру. Авраам был великим мужем веры. И из его опыта мы можем усвоить следующий урок. Если наша вера не способна будет отлучить нас от мира, мир может отлучить нас от нашей веры и нашего Бога. Я повторяю, если наша вера не способна будет отлучить нас от мира, мир может отлучить нас от нашей веры. Для Авраама было совершенно ясно. Чтобы следовать повелению Господню, он должен был прервать контакты с родственниками и друзьями. Скорее всего, что в той ситуации, в которой ты находишься, не будет необходимости в таком резком разрыве. Бог обращается с нами индивидуально, в зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся. И тем не менее, все мы должны отделиться от мира и от его пагубного влияния. Думаю, что большинству из нас не придется уходить из семьи, не придется переезжать в другой город. И при всем этом перед нами стоит не менее сложная задача – жить в мире, но быть не от мира. Жить среди неверующих, но быть святыми и чистыми в своих поступках. Я должен сказать, что это нелегко. Гораздо проще убежать, чем противостать пагубному влиянию мира. Легче стать монахом, сделав своим убежищем одиночество, чем жить среди безбожников, продолжая быть благочестивым человеком. Наш Господь Иисус Христос жил в мире, но Он был не от мира. Он ел и пил с грешниками. Он одевался точно так же, как люди, окружавшие Его. Но Он был святым, непричастным злу, непорочным и отделенным от грешников, как мы читаем в 7 главе послания к Евреям. Выйдите и отделитесь. Нелегко и непросто исполнить это повеление нашего Господа. И это особенно трудно, если семья не разделяет твоей верой в Иисуса Христа. Чего это тебе будет стоить? Я не могу сказать точно. Знаю только, что наверняка потребуется жертвы, потребуется мужество и сильная вера для того, чтобы жить святой и непорочной жизнью, отделенной от мира, заряженного грехом. Если в семье ты окружен неверующими, старайся от всего сердца любить своих близких. Молись о них. Расскажи им о том, что совершил для них Христос. Но не позволяй семейным узам удерживать тебя от полной святой отдачи Господу Иисусу Христу. Я не говорю, что сделать это легко и просто. Вначале даже Авраам не готов был полностью порвать с миром. Мы поговорим об этом в следующей беседе. Но Бог верен своему слову. Он силен и всемогущ. Он поможет тебе, если ты обратишься к Нему за помощью. Больше всего на свете Бог хочет, чтобы ты знал Его и служил Ему. А когда познание Бога и служение становится делом первостепенной важности, все остальное становится на свои места. Пусть Господь поможет каждому из нас жить жизнью полной отдачи нашему Господу и Спасителю.